Глава 6. Сибирь. Помню я, как меня мать любила. И не раз, и не два она мне говорила: «Срежут волос твой густой, вплоть до самой шеи, поведет тебя конвой по матушке России». Арестантская песня. Во льдах. Двое суток пробивалась наша лодка через морские льды. Сверкающие ледяные массивы с угрожающим скрипом окружали нашу скорлупку, как бы сознательно стремясь раздавить нарушителей полярного покоя. Усатые морды тюленей с любопытством глядели на нас с высоты причудливых изломов ледяных гор. А белая ночь окружала нас своим мягким полумраком. На середине пути громадный обломок ледяной горы с грохотом упал в море за кормой нашей лодки, и взмывшая волна залила до половины нашу шлюпку. Застревая среди льдин, волоча лодку по плоским массивам, со всем напряжением гребя в узких коридорах между льдинами, чтобы успеть прорваться в открытое место из сужающегося капкана, без сна и горячей пищи мы медленно пробивались к берегу. Полузамерзшими, мокрыми и истомленными мы все-таки благополучно прибыли, наконец-то, на материк. Опять гнусный кемперпункт, но сознание того, что остров Соловки остался позади, и впереди намечаются какие-то новые перспективы, оживляло меня и наполняло новыми надеждами. Сильней дружбы. В кемперпункте мне пришлось около недели ожидать отправки в Ленинград. Пересыльный пункт продолжал оставаться самым гнусным местом во всем мире. Но на этот раз мое положение было совсем иным. Я был уже старым заключенным, с опытом и связями, легко увильнул от лагерных работ и изредка даже получал отпуск в вольный город Кемь, расположенный в 10 километрах от пункта. И с чудесным ощущением вырвавшегося из клетки зверя я гулял по кемским улицам, мосткам из досок, положенным на болотах и скалах, и с интересом осматривал старинные бревенчатые часовенки и избы карелов, и единственный в городе двухэтажный каменный дом управления лагеря. Как-то раз вечером, во время такой прогулки, когда редкие снежинки крутились в струях морского ветра, до моего слуха донесся веселый, жизнерадостный смех. В этом сером, мрачном городе у Полярного моря, рядом с Соловецким лагерем, задушевный смех был настолько редким явлением, что я невольно направился в сторону, где впереди меня раздавались чьи-то шаги, говор и смех. Скоро в тумане сверкающих снежинок, несмотря на вечернее время солнце было еще высоко, я различил фигуры смеющихся людей, слитый силуэт мужчины и женщины, вернее, девушки, тесно прижавшихся друг к другу и, видимо, всецело поглощенных своими разговорами и делами. Я медленно шел за этой парочкой, чувствуя себя немного виноватым за подглядывание, но искренне наслаждаясь взрывами веселого смеха, то и дело долетавшими до меня сквозь порывы ветра. На перекрестке пустынной улицы мужчина оглянулся по сторонам и, видимо, никого не заметив, нежно обнял девушку за талию. В следующий момент, поддетый ловкой подножкой, он уже лежал в сугробе снега, и его спутница со смехом сыпала ему за воротник пригоршни снега. Бой разгорался, звуки веселой возни как-то странно раздавались среди безмолвия покосившихся от времени почерневших исп. Наконец мужчина поднялся, и, к моему удивлению, победительница нежно его поцеловала и стала заботливо счищать с его куртки следы снежного купания. В этот момент пострадавший повернулся в мою сторону и удивленно вскрикнул: «Боже мой, дядя Боб, неужели ты?» И, оставив удивленную девушку, он бросился ко мне. Мы сердечно обнялись. Это был нижегородский скаут Борис, еще осенью отправленный в Кемь в управление Слона. Схватив за рукав, он стремительно потащил меня к девушке. «Вот знакомься, Надя, скаут-мастер Солоневич. Проще говоря, дядя Боб, о котором ты, конечно, не раз и не два, и даже не три слыхала. А это Борис Лукьянович, наша машинистка, Надя, московская гёрл. Мы тут в управлении на пару работаем». «Вижу, вижу, что на пару», — рассмеялся я, пожимая руку девушки. «Я уж тут грешным делом подглядывал, как вы тут дрались». Надя, одетая в старую заплатанную жакетку, видимо, еще времен тюрьмы и этапов, чуть покраснела и, поправляя выбившиеся из-под платочка волосы, засмеялась. «Да мы это так, дурили». «И вроде как Борис был положен на обе лопатки. Да ведь ты, конечно, сам знаешь, что между Герлей и змеей подколодной, собственно, большой разницы-то и нет. У нее и патруль так звался». «Ах ты негодный!» — замахнулась на него Надя. «Вот я тебе!» Но мой тезка мигом спрятался за мою спину и шутливо высунул язык. «Шалишь, Наденька, теперь не достанешь. Мы за дядей Бобом, как за стеной Соловецкой». «Ладно, ладно, ребята. Да воссияет мир в ваших сердцах. Чтоб вы не дрались, позвольте, я вас разделю. Вы, Надя, берите меня под руку с этой стороны, а ты, побежденный, с этой. Есть, капитан. А скажи, прежде всего, какими ветрами тебя сюда занесло?» «Ветры, по совести сказать, прямо с неба свалившиеся. Еду в Питер глаза лечить». «Вот это здорово! Как же тебе это удалось?» «Это, братишка, длинная история. Тут все, и блат, и связи, и собственный напор, и счастье, все есть». «А вы, дядя Боб, сейчас свободны?» «Как птичка небесная, ехать мне только через несколько дней». «Вечерок с нами проведете?» «Если угостить старого мрачного соловчанина своим смехом, с наслаждением». «Ну, этого товара у нас миллионы тонн». «Весной особенно, я вижу. А тебе, Борис, можно выкрутиться на вечер?» «Да я пробудку-проверку и опять ходу дам. Я ведь в общежитии ответственных работников живу, вне кемперпункта. Ребята вместо меня куклу на кровати сделают на случай обхода. Это все проработано». «А тебе ничего поздно вернуться?» «Малахова помнишь? Комвзвода? Капитана футбольной команды «Динамо»?» «Да, ну так он дежурный по пункту. Свой в доску и брюки в полоску». «Так пойдемте ко мне», — сказала Надя. «Как это к вам? Куда?» «Да ко мне, в комнатку. Я здесь комнатку снимаю у одного рыбака». «Комнатку? Разве вы не в бараке заключенных живете?» Девушка с шуточным презрением выпятила нижнюю губку. «Заключенных? Ах, что вы, Борис Лукьянович, за кого вы меня принимаете? Вы имеете дело не с какой-нибудь лишенной всех прав заключенной, а с вольной гражданкой». Я удивленно поглядел на Бориса. «Верно, верно, Надь теперь вольная». «Да-да, конечно», — вспомнил я. «Вы же только 2 года имели и, вероятно, уже срок-то закончили». «Давно уж». «Так почему же вы не уехали? Вам ведь, верно, -6 дали?» «Примечание. -6 — это род ссылки, при котором высылаемый сам выбирает себе место проживания, но не имеет права въезжать в 6 главных городов СССР. Бывали еще -12, -24 и даже -36». «Да, но я не знаю еще, куда ехать. Вот куда Борю пошлют». Я опять удивленно взглянул на нижегородца. «Да-да», — опечаленным тоном сказал Борис. «Ничего, брат, не поделаешь. Заболела Надя». «Чем заболела?» — не понял я шутки. «Да вот, Борис, кардитисом». «Чем-чем?» «Да вот, тяжелым воспалением сердечно-суставной сумки на почве ранения сердца бациллус бойскаутикус». «Ах ты насмешник!» — притворно разъярилась Надя и, бросившись к сугробу, стала скатывать снежок. «Не буду, ей-бог, не буду, Наденька!» — встал Борис на колени. «Сам болен, мое золотко, сам болен! Не убивай меня! Дай пожить еще какую-нибудь сотенку лет!» «А будешь издеваться над бедной беззащитной девочкой?» — сурово спросила Надя, стоя над нижегородцем с поднятым снежком. «Вот лопни мои глаза, вот не в жизнь! Вот провалиться мне на этом самом месте!» «Ну ладно, так уж и быть, на этот раз прощаю», — с видом милостивой королевы сказала Надя. Борис мигом вскочил и быстро чмокнул Надю в губы. «Вот и мудрый Д'Артаньян говорил, всегда можно ладить с женщинами и дверьми, если действовать с ними нежно». «Ах ты!» — хотела опять протестовать Надя, но Борис уже говорил мне серьезно. «Это мы, дядь Боб, так себе, дурачимся от полноты сердец. Мы теперь жених и невеста». Когда затихли поздравительные слова и ответы, я спросил. «Так почему же вы все-таки не уехали?» «Да вот что с ней сделаешь? Вбила себе в голову вместе да вместе ехать. Ну, хоть ты что хочешь, бабья логика. Я ей сколько раз доказывал, что если она сейчас уедет, то к моменту моего освобождения она может деньгу подмолотить и потом приехать ко мне в ссылку. Так вот нет, опять свое вместе да вместе». «Опять ты, Боря, решенные вопросы перерешать хочешь. Вот уж эти мне мужчины. Как будто бы их логика только и есть на божьем свете. А у нас все бабьи капризы». «Так почему же вы в самом деле остались?» «Ну как же, Борис Лукьянович», — серьезно ответила девушка. «Вы ведь знаете, где мы находимся. Мало ли что может случиться. Я все-таки здесь, под боком, и на положении почти вольного человека могу помочь. А мало ли что может случиться. Болезнь, тюрьма, какая-нибудь отправка. Ведь бывал же он уже на страшной этой кем-ухте. А тогда еще хоть силы были. А теперь, после 2 лет такой вот жизни, каково мне будет там, в России, быть вольной и думать о его положении? Нет уж, я лучше подожду, а потом вместе поедем». «Ну вот что вы сделаете с таким женским упрямством?» — отозвался Борис, но, несмотря на взятый им шутливый тон, нотка растроганности прозвучала и в его голосе. «Видите сами, безнадежно. Как окончила свой срок, так пошла к самому Эйхмансу, начальнику управления слона. Как она там к нему прорвалась, сами у нее спросите. Ведь недаром говорят, пьяным да влюбленным судьба ворожит. А тот в хорошем подвыпившем настроении был, растрогался, разрешил на общих основаниях остаться. Даже еще паёк выписал». «Ах ты, чудачечка моя милая!» «Почему же чудачечка?» «Да вот, целый год потеряешь». «Много ты понимаешь», — тихо ответила девушка. «Да ведь этот год, бог даст, мы вместе будем». Ленинградский ДПЗ. Ленинградские профессора решили, что болезнь моих глаз неизлечима, и что возвращение в климат и условия жизни в Соловках грозит мне слепотой. Мое состояние было тяжелая близорукость, минус 23 диоптрии, тяжелый хронический хориаретинит со стафиломой позади глаза. Этот медицинский акт был направлен в Москву, а я переведен из больницы в тюрьму. Раз неизлечим, так чего ж держать в больнице? Очень трудно было рассчитывать, что московская ГПУ примет во внимание угрозу слепоты и не пошлет меня обратно в Соловки. В многочисленных лагерях ОГПУ погибали тысячи и тысячи тяжело больных, особенно туберкулезных, и я не мог рассчитывать на благоприятный исход. Мои родные в Москве, как говорят, нажали все кнопки, и мне в ожидании ответа из Москвы пришлось провести несколько томительных месяцев в общей камере ленинградского ДПЗ, дома предварительного заключения. Столетний узник. Боль жизни сильнее интереса к жизни. Вот поэтому религия всегда будет побеждать философию. Василий Розанов. В нашей тюремной камере 18 штатных мест, 18 железных, привинченных к стенам коек. Теперь эти койки стоят вертикально, словно ржавые погнутые обломки старого забора. Эти койки уже много лет не опускались на пол, ибо советский жилкризис не выпускает из своих лап и тюрьмы. И население этих тюрем спит по-иному, а не на койках этих пережитках проклятого буржуазного прошлого. Только что прошла вечерняя поверка, и в строю у нас оказалось 57 человек. перевыполнение социалистического плана, что и говорить. После поверки мы дожевывали корочки хлеба, остатки фунтового пайка, а потом стали готовиться ко сну. Дежурные внесли из коридора два десятка деревянных щитов и разложили их рядышком на полу. На этих щитах, соблюдая нехитрые арестантские правила общежития, стало размещаться все пестрое, разноплеменное население нашей камеры. На этом Ноевом ковчеге для всех места не хватило, и человек 15 из числа прибывших последними стали заботливо расстилать на холодном цементном полу свои пиджаки и куртки, устраивая себе ночное логово по образцу диких зверей. Кого только нет в числе моих товарищей по камере. Старики, подростки, крестьяне и рабочие, несколько студентов, седой профессор, несколько истощенных интеллигентских лиц, люди с военной выправкой, измученный старый еврей, кучка шумливых беспризорников, для которых тюрьма и улица — их привычное место пребывания. И всех нас спаяло положение узника советской тюрьмы, звание классового врага и социально опасного элемента, и трагическая перспектива многих лет каторжного труда в концентрационных лагерях. Постепенно шум стал стихать. Каждый как-то нашел себе место, и вскрики и ругань все реже перекатывались над серой массой лежащих людей. Сон, единственная радость узника, стал понемногу овладевать голодными и измученными людьми. Поудобнее приладив в виде подушки свою спинную сумку и накрывшись курткой, я сам стал дремать, когда внезапно в тишине коридора раздались шаги нескольких людей. Еще десяток секунд, и шаги остановились у дверей нашей камеры. С противным лязгом звякнул замок, и двое надзирателей ввели в двери высокого человека с длинной седой бородой. Старик этот ступал как-то неуверенно, и было странно видеть, как наши, обычно грубые сторожа, бережно поддерживали его под руки. В полумраке камеры, освещенной только одной тусклой лампочкой в потолке, можно было с трудом различить бледное лицо старика, обращенное прямо вперед, словно он не смотрел на лежащих перед ним людей. «Эй, кто у вас тут староста?» — спросил один из надзирателей. Я вышел вперед. «На вот, принимай-ка старика!» В грубом резком голосе надзирателя слышалась какая-то странная сдержанность, словно он чувствовал себя неловко. «Устрой его тут как-нибудь получше. Ежели что нужно будет, позови кого из наших для такого случая». Он запнулся и, просовывая мою руку под руку старика, сурово, как бы стыдясь мягких ноток голоса, добавил. «Ну, держи, чего там?» Я удивленно взял протянутую руку, и старик тяжело оперся на нее. Опять звякнул замок камеры, и мы остались одни с новым товарищем по несчастью. Затем старик медленно повернул голову ко мне. И только тогда я увидел, что он слеп. По неуверенным движениям старика и, вероятно, по направлению моего взгляда и выражению лица, и все остальные заключенные заметили это. И гудевшая тихими разговорами камера как-то сразу смолкла. Волна ветра задула всякий шум. Несколько секунд все молчали. Потом старик медленно поклонился в пояс и тихо, но внятно сказал: «Мир дому сему». Это старинное полуцерковное приветствие, обращенное к нам, узникам, оторванным от настоящего дома и семьи, показалось настолько странным, что никто не нашелся сразу, что ответить. Всем нам казалось, что появление этого старика — какой-то сон. Что-то непередаваемо благостное было в выражении его спокойного, обрамленного седой бородой лица. И мне в первые же секунды показалось, что передо мной какой-то угодник Божий, каких когда-то еще мальчиком я видел на старинных иконах. И теперь казалось, что этот угодник чудом перенесен в нашу камеру, и что наша тоскливая тюремная жизнь прорезана каким-то лучом сказочной легенды. Но эти несколько секунд растерянности прошли. Живой старик тяжело опирался на мою руку и молчал. Жизнь требовала своего, «Спасибо, дедушка», — несколько опомнившись, не впопад отвечал я. «Пойдемте, я вас как-нибудь устрою на ночь». Осторожно проведя старика между лежавшими людьми, я привел его в свой угол. Там рядом со мной лежал и теперь сладко спал Петька Шкет, молодой вор, паренек, никогда не знавший дома и семьи, отчаянная башка, драчун и хулиган, в вечерние часы рассказывавший мне всякие случаи своей беспризорной жизни. «Слушай, Петька, потеснись-ка малость», — толкнул я парнишку. «Тут вот старика привели, нужно место дать». Заспанное лицо Петьки недовольно поморщилось. Не отрывая глаз, он раздраженно заворчал. «К чертовой матери! Пущай под парашей ложиться, я не обязан!» Сосед сердито толкнул его кулаком в бок. «Да ты посмотри, хрен собачий, кого привели-то!» Петька приподнялся с явным намерением испустить поток ругательств, но слова замерли у него на языке. Он увидел перед собой высокую, величавую фигуру старика, и остатки сна мигом слетели с него. Он удивленно вытаращил глаза и выразительно свистнул. «Ого! Вот это да!» И, не прибавив больше ни слова, паренек молча свернул свой рваный пиджак и уступил место товарищу. Я помог старику опуститься на щит и положить под голову маленькую котомку. Устроившись немного поудобнее, мой новый сосед перекрестился и неторопливо сказал. «Ну вот, бог даст, и отдохну несколько деньков. А то два месяца, как все, везут и везут». «А откуда вас, дедушка, везут-то?» — несмело спросил кто-то из лежавших. «Да издалека, сынок, издалека. С Афона, с Нового Афона, святого монастыря Божьего». «Да за что это вас?» «Не знаю, сынок. По правде сказать, сам не знаю», — спокойно и мягко ответил старик. «Мне не сказали. Прям со скита взяли. Я там схибником, монахом в горах жил. Монастырь самый давно уже забрали, но меня вот пока не трогали. Разве ж я кому мешаю?» Старик говорил медленно, и к мягкому звуку его голоса с затаенным дыханием прислушивалась вся камера. Каким-то миром веяло от слов старика, хотя эти простые слова были полны трагического смысла. Но в его голосе чувствовалась какая-то примиренность с жизнью, какое-то глубокое душевное спокойствие, умиротворяющее действовавшее на всех нас, напряженных и озлобленных. «А где это вы, батюшка, глаза-то свои потеряли?» — с живым сочувствием спросил какой-то маленький крестьянин. «Эх, давно, сынок, давно это было. После войны. Годочков, это здесь тому назад. Когда голод-то первый был, наказание за грехи наши. Да и то сказать, глаза-то у меня, верно, уж не крепкие были. Много лет на Божьем свете прожил, уж и забыл точно сколько. Кажись, как бы 108 или 109 годков живу. Теперь Божьему свету уж только по памяти радуюсь. Ночь вечная перед глазами». На бледном лице монаха под седыми усами появилась едва заметная грустная улыбка. Но глаза его смотрели по-прежнему в одну точку, не мигающим мутным взглядом. «Господи Боже!» — не выдержал кто-то. «Да за что ж вас сюда послали?» «Да я уж говорил, сынок, что не знаю, какой с меня вред. А вот все возит и возит по тюрьмам разным. 3 годочка какого-то лагеря назначили». «Соловки, верно?» «Не знаю, сынок, и этого не знаю. Дал бы Господь, чтоб туда послали. В молодые годы был я в этом святом месте, видел все благолепие монастыря Соловецкого. У нас на Новом-то Афоне скалы дикие, юг — море синее. А там, на Соловках, тихо все, бедно. А монаху-то суровое да бедное, для души-то легче. Да, думал я еще раз съездить туда перед смертью. Да вот не привел Господь. А теперь вот за решетками везут. Как зверя, али убийцу лютого. Ну что ж, на все Божья воля. Без его святой воли и волос с головы не упадет. Не ведают бы, что творят. На несколько секунд воцарилась мертвая тишина. Для всех нас, столько слышавших про ужасы Соловецкого концлагеря, было ясно, что старику не выйти оттуда живым. Недаром Соловки, превращенные в самый суровый застенок красного террора, называли островом пыток и смерти. Я сам, только что вырвавшись оттуда и направляясь в сибирскую ссылку, знал лучше многих, что для старика заключение в Соловки — замаскированная смертная казнь. Видимо, монах понял наше молчание. «Да, в Соловки, значит», — медленно повторил он. «Ну что ж, там и умереть легче будет. Благодать-то Божья незримо витает в святом месте. А злым людям не очернить святыни. Только бы вот доехать живым туда, а там... Это вам, молодым, смерть страшна. А нам, старикам, служителям Божьим, мы как с трудной дороги домой возвращаемся, когда час последний пробьет. С чистой совестью, да с именем Божьим, везде смерть легка». Слова старика, сказанные с невыразимой простотой, произвели необычайное впечатление на всех нас, измученных, голодных, оторванных от дома и семьи, у кого они были, видящих впереди тернистый путь советского заключения, бесконечные тюрьмы, каторжный труд, ссылки. Каждый из нас чувствовал себя невинным или не заслуживающим такого сурового наказания. И всех нас, людей с надломленной, озлобленной душой, как-то смягчила и одновременно пристыдила картина этой величественной скорби и смирения. И фигура старика-монаха словно опять выросла в дверях тюрьмы и мягко сказала всем нам: «Мир дому сему». И действительно, какой-то мир, какая-то светлая, мягкая грусть стали заменять в душе озлобленность и боль. И все мы не могли оторвать глаз от лица слепого старика. И когда он, съев кусок черного хлеба и запив его водой, тяжело повернулся и стал на колени, в камере настала такая тишина, что, казалось, никто не дышит. В этом мертвенном молчании обреченный на смерть старик стал молиться. И все мы почувствовали, что не только между ним и Божьим миром нет преград в виде каменных стен и тяжелых железных решеток, но что эта молитва величавого страдальца приближает и нас к престолу Всевышнего и облегчает у его ног наше горе и нашу боль. Я оглянулся. Десятки напряженных лиц с широко раскрытыми глазами, не отрываясь, смотрели на поднятую вверх голову старца с невидящими глазами, и всем чудилось, что он, этот слепой монах, видит там вверху то, что недоступно нам, жалким песчинкам мирового хаоса. И в необычайной тишине тюремной клетки простые, бесхитростные слова молитвы старика четко разносились по всем углам и, как мне казалось, вливались в раскрытое сердце каждого из нас. Тусклая лампочка оставляла в полумраке ободранные стены нашей камеры. Через окно на фоне темного переплета решеток виднелось синее летнее небо, и слабые лучи лунного света мягко серебрили голову коленопреклоненного монаха. Петька Шкет, лихой жулик и бесшабашный вор, стоял у стены, опершись на одно колено, не замечая, что одна рука его так и осталась поднятой в воздух, и с напряженным замершим лицом он слушал слова молитвы старика. И на его глазах, глазах юноши, выросшего без ласки матери и уюта дома, видевшего в жизни только брань, побои, тюрьмы и голод, затравленного, как дикий волчонок, На его глазах стояли слезы и скатывались по щекам. Но он не замечал этого. Для него, как и для остальных беспризорников, детей, раздавленных безжалостной колесницей социализма, это была первая молитва, которую они услышали в своей исковерканной жизни. Перевернулась еще одна страница моей истории. «Слоневич здесь?» — я отозвался. «Прочтите и распишитесь». Надзиратель протянул мне бумажку. Выписка из протокола заседания коллегии ОГПУ. Сердце у меня ёкнуло. Как-то решилась моя судьба. Постановили заменить гражданину Солоневичу Б.Л. заключение в концлагере с ссылкой в Сибирь. Фу, слава тебе, Господи. В памяти почему-то, как мгновенное видение, пронеслась величественная картина Соловецкого монастыря. И одновременно почувствовалось громадное облегчение. Возвращаться не придется. Соловки твердо ушли в прошлое. Впереди Сибирь. Суровая страна ссылки. Ну что ж, посмотрим, какова-то она будет мне, эта Сибирь. А когда отправят? Вот цельный этап наберут, тогда и отправят, устало буркнул тюремщик, принимая бумажку. А скоро? В свое время. Не раньше, не позже.